Сергей Тармышев. Ареал. Обреченные. Первое. Ареал, красная зона, 49 километров от места падения Ухтинского метеорита, 7 августа 2009 года, 18 часов 45 минут, время московское. Идущий замыкающим зомби обернулся, и Березов замер, притаившись за тем, что когда-то было деревом. Противник скользнул взглядом по редким клочкам густой растительности, устилавшим окружающую местность, и, не обнаружив ничего подозрительного, отвернулся и ускорил шаг. Иван выждал пару секунд для большей надежности и осторожно двинулся дальше, стряхивая с лицевого щитка противогаза надоедливое насекомое. Скорее всего, это была синька, точнее, ее местная мутация фиолетового цвета. Во всяком случае, кишела она повсюду в количествах, никак не уступавших желтой зоне. Березов пытался было назвать ее фиолеткой, но звучало это довольно коряво, и для себя он решил название не менять, чтобы лишний раз не путаться в изменившихся реалиях. Тем более, что изменений хватало и без этого. Он шел по следу отряда зомби почти 2 часа, и только сейчас, наконец-то, смог уверенно приблизиться к ним на расстоянии визуального контакта. В других условиях Иван выследил бы столь крупную группу противника гораздо быстрее, но красная зона оказалась настолько отличной от всех ранее увиденных им территорий ареала, что даже просто привыкнуть к тому, что и что вокруг, оказалось непросто. Березов мысленно хмыкнул. Болт был более чем прав, когда говорил, что здесь все по-другому. Едва Иван пересек призрачную границу красной зоны, ему пришлось непроизвольно залечь, чтобы понять, что вообще тут творится. Первое, что произошло в следующее мгновение, было ощущение теплого воздуха и оранжево-желтая вспышка в глазах шириной во все небо. 10 секунд Березов не шевелился, но вспышка так и не гасла, после чего стало ясно, что никакой вспышки не было. Он смотрел на местное небо, которое имело именно такой цвет. Оранжево-желтая рассеянная муть с бледно-голубым, словно выцветшим пятном солнца, с нечеткими размытыми краями. Березов вспомнил лекционную информацию о температурном режиме зон. В каждой из них она круглогодично стандартная и по мере приближения к эпицентру изменяется на 3,5 градуса от зоны к зоне. Значит, сейчас вокруг него ровно 30 градусов по Цельсию. Где-то в уголке сознания мелькнула радостная мысль о том, что он правильно решил не брать душную мембрану, тут же уступившее место профессиональным навыкам. Березов осмотрелся. Ранее красная резина почвы теперь сильно потемнела и приобрела багровый оттенок. Густой покров синей растительности стал фиолетовым, желтые потеки превратились в оранжевые, привычные очертания деревьев и кустарников исчезли, уступив место разновеликим толстым обрубкам, лишенным ветвей и густо покрытым странным мясистым мхом. Высокие объемистые столбы, судя по всему, являлись деревьями, а более мелкие, собранные в густые пучки, несомненно, представляли собой местный кустарник». Мясистый мох, которым обросла здешняя растительность, словно сползал по ее поверхности вниз, покрывая собой багровую почву вокруг, но не распространялся слишком далеко, вследствие чего земля имела довольно густую сеть из множества проплешин. Но все это оказалось лишь антуражем, привыкнуть к которому являлось лишь вопросом времени. Гораздо большей неприятностью оказалась царящая здесь активность аномалий. Проще всего это подходило под описание оживленной проезжей части, посреди которой неожиданно для себя и появился Березов. Вокруг него хаотично сновали десятки всевозможных аномалий, временами не уступая в скорости настоящим автомобилям. Едва Иван прошел с 10 метров, как ему пришлось отпрыгивать в сторону, пропуская мимо себя сито крупных размеров, еще через 50 шагов в спину едва не врезалась воронка. Вскоре стало ясно, что оставаться на одном месте дольше, чем на 2 минуты, здесь попросту невозможно. Траектория движения какой-нибудь летающей дряни обязательно совпадет с твоим местонахождением. Но это были еще не все сюрпризы, осложняющие передвижение. На пути постоянно встречались обширные области ядовитого газа, медленно ползущие куда-то вдаль, и очень скоро Березов пришел к выводу, что противогаз проще не снимать вообще. Это осложняло дыхание и вынудило его замедлить темп. Хорошо еще, что ареаловская модель с широким лицевым щитком минимально сокращала обзор. Первые четверть часа он ежесекундно прислушивался к себе, готовясь рвануть назад при первых признаках чего-то, что могло быть зовом ареала. Но так ничего и не почувствовав, сосредоточился на окружающей обстановке. Даже имея в руках Ариадну, смотреть приходилось в оба и сразу во все стороны. Именно это и спасло Березова, когда нечто длинное и тонкое с неуловимой быстротой метнулось к его горлу. Иван как раз вертел головой, оценивая безопасную траекторию движения через особенно опасный участок местности, и периферийное зрение засекло стремительное движение. Березов резко припал на колено, пытаясь выйти из-под удара, и нечто, промахнувшись мимо горла, хлестнуло его по спине и вцепилось в раненую руку. Вспышка острой боли на мгновение затуманила сознание, и он изо всех сил попытался удержаться от забытья, судорожно стискивая кулак с зажатой ариадной. Придя в себя секунду спустя, Иван обнаружил, что в его руку вплелось покрытое присосками длинное узкое щупальце, которое волоком тащит его к ближайшим зарослям обрубков. В памяти ярко вспыхнула картинка засевшего в кустах осьминога, выплевывающего ядовитую струю на трехметровое расстояние, и Березову стало не до соблюдения режима секретности. Он рванулся, высвобождая из-под себя сжимающую пистолет руку, и, мгновенно переключив переводчик огня в режим стрельбы очередями, ткнул стволом АПС в кожистое щупальце и нажал на спусковой крючок. Автоматический пистолет забился в руке, изрыгая очередь, и свинцовый поток разорвал щупальце, обдавая фиолетовый мох кислотно-зеленой кровью и ошметками плоти. Из кустов раздался визгливый писк, противно резанувший по ушам, и обрубок щупальца скрылся в зарослях. Что-то мерзко булькнуло, и из фиолетовых кустов в человека ударила струя дымящейся грязно-желтой жидкости. Ожидая чего-то подобного, Иван успел перекатиться в сторону, и летящий сгусток ядовитой жижи тяжело плюхнулся в полуметре от человека. Березов выбросил руку с пистолетом в сторону зарослей и прицельно произвел пару коротких очередей. С противоположной стороны кустов из растительности выскользнул довольно большой клубок кишащих щупальцев и с противным визгом укатился прочь, подрагивая конечностями в такт судорожным движением, словно студень. Мерзкая тварь, оставляя за собой ядовито-зеленый кровавый след, довольно бодро описала крюк, огибая встречную аномалию, и скрылась в дальних кустах. Опасаясь атаки зомби, которые наверняка слышали выстрелы, Березов, морщась от пронзающей руку боли, коротким рывком вскочил на ноги и поспешил к скопищу фиолетово-оранжевых обрубков, в чаще которых только что пряталась тварь. Раз она там сидела, стало быть, место безопасное. Все лучше, чем на открытом пространстве. Достигнув растительности, Иван вломился в чащу жестких обрубков и присел на колено, скрываясь из виду. Он торопливо вложил АПС в кобуру и, выхватив нож, попытался освободить раненую руку от опутавшего ее обрывка щупальца. Это оказалось не просто очень сложно, но еще и очень больно. Вероятно, тварь была чем-то вроде местного осьминога, а может, тут все такие. Как бы то ни было, ее присоски тоже имели в самом своем центре небольшие острые крючья, подобные рыболовным. Их кривые наконечники вонзились в кожу, намертво приковывая к руке щупальца, и Березову пришлось срезать с себя щупальца по кускам и лишь потом надрезать себе кожу, острием ножа выдергивать из руки крючья присосок. К тому моменту, когда он полностью освободил руку, от рукава остались лишь изрезанные и изодранные лохмотья, насквозь пропитанные кровью, а в голове от долгой резкой боли словно бил набат. Пришлось потратить несколько минут, чтобы хоть немного прийти в себя. Когда боль отступила и дыхание восстановилось, Иван понял, что у него нет с собой никаких перевязочных средств. От фронтовика он выходил и вовсе пустой, не считая трофейного пистолета, а ИПП, индивидуальный перевязочный пакет, что он взял с собой в оружейной комнате перед вылетом на задержание Ферзя, остался в подсумке, разбитого осколками взрыва латника. Он так сильно торопился освободить Лаванду, что даже не вспомнил об этом. Березов мысленно отчитал себя за столь непростительную для профессионала оплошность. Теперь придется оставить рану как есть, рискуя подхватить воспаление или заражение. Он мгновение размышлял, не отрезать ли от камуфляжа кусок ткани, чтобы перемотать кровоточащие порезы. Совсем не стерильно, но хоть новая грязь не попадет, если вновь придется по земле кувыркаться. И вдруг понял сразу две вещи. Первое заключалось в том, что раны уже не кровоточили. В обычных условиях он потерял бы значительно больше крови. Здесь же кровотечение оказалось слабым и быстро прекращалось, что свидетельствовало о высокой скорости свертываемости крови. Вероятно, срабатывал эффект той самой обратной регенерации, о которой рассказывала Лаванда. От полученного им в недавнем бою с зомби ранения и вовсе осталось лишь крупное черное пятно на коже. По всему выходило, что эти порезы заживут быстро, и Иван решил не тратить время на перевязку. И второе. За все время, что он провозился с рукой, через заросли не прошла ни одна аномалия, а ведь их вокруг было достаточно много. Это стоило проверить, и следующие 5 минут он наблюдал за поведением небольшой гравы, хаотично плавающей недалеко от него. Аномалия чувствовала человека и не торопилась уходить дальше, однако и поглотить его явно не имела возможности. Проследив за парой соседних воронок и ползущей мимо кустов плешью, Березов убедился, что по крайней мере к этим и похожим на них таким же обрубкам аномалии не приближаются. Однако более мелкие пучки местной растительности преград для них не представляют, а мощные газовые облака, медленно перекатывающиеся вдали, так и вовсе двигаются напролом через все подряд. Значит, некая зависимость от типа аномалии и размера препятствия на ее пути все же есть. Это стоило запомнить и по возможности выяснить поподробнее. Теоретически данная информация могла существенно увеличить скорость движения. Если перемещаться от одного островка растительности к другому, можно снизить риск столкновения с аномалиями. Избегать придется лишь тех, что прямо попадаются на пути, но зато резко возрастал риск повстречаться с жильцами местных оазисов. На второе такое отрезание от себя щупальцев его здоровья может и не хватить. Поразмыслив, Иван решил без крайней необходимости все же к кустам не приближаться, тем более что зомби на звуки выстрелов не пришли. Он отер повлажневшие от напряжения ладони, стряхнул с висящего за спиной 9А91 выдранные пучки фиолетового мха и привычно взял Ариадну в левую руку, а пистолет в правую. Еще раз убедившись, что ни один из возможных противников не явился на поднятый стрельбой шум и никто не поджидает его за каким-нибудь скоплениями замшилых обрубков, Березов осторожно выскользнул из фиолетовых кустов и перешел на легкий бег. Минут через 20 движения ему удалось приноровиться к постоянному уклонению от снующих повсюду аномалий, но бежать быстрее он не решился. Бег в противогазе изматывает гораздо сильнее и быстрее, чем обычный кросс, и рисковать Березов не стал. Не хватало еще вымотаться и из-за этого не успеть уклониться от какой-нибудь летящей или ползущей дряни. Вариантов умереть вокруг предостаточно, и он поймал себя на мысли, что решительно не понимает, как Болт вообще ходит в красную зону, тем более без Ариадны. Лично он добровольно не вернулся бы сюда даже с ней. А как тут прошел тот мужик из спецназа ГРУ, и вовсе думать не хотелось. Зато тот факт, что легендарный Сёма Чих вернулся отсюда безногим, вот это как раз не удивляет. Смерть тут не просто поджидает повсюду, но и старательно тебя разыскивает, шныряя туда-сюда в виде скоплений бушующих энергиями и разнообразной ядовитой дрянью сгустков, облаков и ползающих пятен всевозможных размеров. И не каждый из этих подарков красной зоны можно просто пропустить мимо себя. Трижды Березову попадались соленоиды, которые пришлось обходить по довольно большой дуге. Пару раз он был вынужден предпринять тот же маневр, приблизившись к жаровне и зыби, причем последняя, явно почувствовав добычу, уже качнулась в его сторону. Пришлось рвануть с ускорением, чтобы не испытывать удачу на прочность. К тому моменту, когда Ивану удалось сблизиться с отрядом зомби на достаточное расстояние, он изрядно устал от этой непрекращающейся игры в догонялки с бесконечной чередой сменяющих друг друга аномалий. Хорошо еще, что ему больше не попадалось местное зверье. Вероятно, они уходили подальше при приближении отряда. Благодаря этому Березов мог двигаться за зомби короткими быстрыми перебежками от одного очага растительности к другому, оставаясь при этом незамеченным. Сейчас бы снять противогаз хотя бы на 5 минут и отдышаться по-человечески, но Ариадна красноречиво показывала в 20 метрах слева газовое облако огромных размеров, ползущее параллельным курсом. Если оно внезапно изменит направление в его сторону, да еще и увеличит скорость движения, в общем, лучше не рисковать. Вскоре стало ясно, что отряд зомби специально движется вдоль кромки облака. Блуждающих аномалий здесь было гораздо меньше. Зверье благоразумно ушло подальше от опасности, и именно поэтому кусты, встречающиеся ему на пути, были необитаемы. Интересно, газовые аномалии имеют зов? Стоило бы поинтересоваться у болта или раса, какие из них вообще имеют зов, а какие не имеют. Да все не до того было. Ведь ясно, что не все. Когда спецотряд попал под жаровню, никто не рванул в аномалию навстречу смерти, а она была не маленькой. В любом случае, командир зомби наверняка неплохо разбирался в реале до зомбирования, раз сохранил навыки управления подразделением на таком уровне. Его отряд двигался грамотно и слаженно, четко обходя аномалии, движение возле которых не представляло повышенной опасности, и синхронно останавливаясь, чтобы заранее пропустить мимо те из них, приближаться к которым не стоило. Однажды они даже улеглись на землю и по-пластунски проползли под довольно мощным магнитом, едва заметно парящим на высоте 5 метров. Березов последовал за ними, и когда зомби, миновав опасный участок местности, начали подниматься на ноги, заметил Лаванду. Она шла в передних рядах отряда вместе с Ферзем, и оба они двигались, на первый взгляд, совершенно добровольно. По крайней мере, на них не было никаких веревок или наручников. В случае с Машей, возможно, это действие наркотика, который вколол ей Ферзь в момент захвата, а, возможно, она попала под влияние зова. Это ничего не меняет. Березов решительно тряхнул головой. Он вытащит Лаванду отсюда прямиком в Гниц, а там разберутся. Не может быть, чтобы для нее все было потеряно. Ведь оклемался же тот мужик из грушников. Значит, у нее есть шанс. Надо только отбить ее у зомби. Иван посмотрел в небо. Через пару часов начнет смеркаться. Интересно, как зомби видят в темноте? Они и ночью будут топать вперед, как заведенные, или у них все-таки есть потребность во сне и отдыхе? Движение по красной зоне представляло собой бесконечную череду изощренных зигзагов и полукругов, перемежающихся остановками, и по его подсчетам к наступлению темноты они не продвинутся дальше середины красной. Если зомби остановится на ночевку, это будет лучшей возможностью для попытки освободить Лаванду. Березов в который раз огляделся вокруг, убеждаясь, что обстановка в норме, и вложил АПС в кобуру. Он осторожно пощупал раненую руку и удивился, разглядывая рукав. Мало того, что раны практически затянулись и боли почти не чувствовалось, дыры на разрезанном камуфляже тоже стали в несколько раз меньше. Ткань регенерировалась не меньшей скоростью. Ну что ж, тем лучше. Выяснять природу местных феноменов — это дело Лаванды. А его задача — не изумляться уже свершившемуся факту, но воспользоваться предоставленными им возможностями.